Ростислава посадили в барку с четырьмя отроками, а дружину его и все имущество перехватали. Пришедший к отцу своему в Суздаль, Ростислав ударил перед ним челом и сказал: «Живя на Руси, я слышал, что хочет тебя вся русская земля, и черные клубуки говорят, Изяслав и нас обесчестил. Ступай на него». Юрий сжалился над позором своего сына и сказал: «Так и мне нет чести в русской земле, да и детям моим тоже». Собравши всю свою силу и половцев, он выступил по дороге к земле Вятичей. Владимир Давыдович послал сказать великому князю: «Юрий, дядя твой, идет на тебя и уже вошел в наши Вятичи, а мы к тебе крест целовали, быть с тобою. Объявляю тебе, пристраивайся!» Изяслав стал вооружаться, а ко Владимиру послал сказать: «Брат, помоги тебе Бог, за то, что сам говоришь, мы крест целовали, быть всем нам за один. Теперь же, брат, возьми моего мужа, и с ним пошли своего к Святославу Ольговичу». Владимир отвечал послу Изяславу: «Мы с братом готовы и будем стоять в крестном целовании, но не знаем, сдержит ли слово брат наш Святослав». Оба посла отправились к Святославу и сказали ему: «Изяслав, брат твой, велел тебе сказать, мы крест целовали на том, что вам быть со мною. А вот дядя мой идет на меня, так приготовляйся, брат, как Владимир приготовляется с братом своим Изяславом». Святослав ничего не отвечал им на их речи, только сказал: «Ступайте в свой обоз, я вас позову». И держал их целую неделю, приставив сторожей к обозам, чтоб никто к ним не приходил, а сам в то же время послал сказать Юрию: «Вправду ли ты идешь на племянника? Скажи мне, чтобы тебе не погубить моей волости и не ввести меня в напасть». Услыхав прямой ответ Юрия, Святослав призвал послов и велел сказать Изяславу: «Отдай мне имение брата моего, Игоря Ольговича, тогда буду с тобою». В то же самое время Давыдовичи послали сказать Изяславу. Святослав посылал к Юрию спрашивать, вправду ли он идет на тебя. Юрий отвечал ему: «Как мне не идти вправду? Племянник мой Изяслав пришел на меня, волость мою повоевал и пожег, да еще сына моего выгнал из русской земли, волости ему не дал, позор на меня положил. Так я либо позор свой сложу с себя и землю свою отомщу, и честь свою возвращу, либо голову сложу». Изяслав, услыхав об этом, послал опять сказать Святославу: «Брат, крест честной целовал ты ко мне, чтобы быть со мною и вражду за Игоря отложить, и об имении его не думать. А теперь ты вспомнил об них, когда дядя идет на меня ратью. Так пусть уж честной крест управит между нами. Будь со мною. Если же не хочешь быть, то ты уже приступил крестное целование. А я без тебя и на Волгу ходил, да Бог помиловал, ничего не случилось. И теперь был бы со мною Бог, да крестная сила». Святослав соединился с Юрием. Оба князя послали сказать Давыдовичам, «Братья, пойдемте с нами на Изяслава». Давыдовичи отвечали Юрию: «Ты крест целовал быть с нами, и ничего не помог. А Изяслав пришел и землю нашу повоевал, за Десною города пожег. Теперь же мы целовали крест Изяславу Мстиславичу и хотим с ним быть. И душою не можем играть». Юрий пошел к Переславлю. Изяслав, услыхав об этом, сказал: «Если бы он пришел один с детьми, то получил бы от меня любую волость. Но когда привел на меня половцев и врагов моих Ольговичей, то хочу с ним биться». Киевлянам сперва не хотелось идти за Изяславом на Юрия. Они говорили ему: «Мирись, князь, мы не идем». Но потом пошли. И сошлись с полками Юрьевыми у Переяславля. В ночь Юрий прислал к Изяславу с такими словами: «Брат, ты на меня приходил и землю мою повоевал, и старшинство с меня снял. Теперь же, брат и сын, для русской земли и христианства не прольем христианской крови, но дай мне Переяславль, я посажу там сына своего, а ты сиди себе, царствуя в Киеве. Если же не хочешь так сделать, то Бог тебе судья». Изяславу не понравилось дядино предложение. Он задержал его посла и выбрался с полками из города. На другой день, когда Изяслав, отслужив обедню у святого Михаила, выходил из церкви, епископ со слезами на глазах подошел к нему и сказал: «Князь, помирись с дядею, много спасения примешь от Бога и землю свою избавишь от великой беды». Но Изяслав не послушал епископа, надеясь на множество войска. Он сказал: «Я головою добыл Киев и Переяславль», и пошел против Юрия. От полудня до вечера стрельцы бились с обеих сторон. Когда Юрий обратил свои полки назад, к стану, Изяслав двинулся за ним. Увидав это, Юрий воротился опять, и началась злая битва. Изяслав был побежден. И прискакал в Киев сам 23 августа. А на другой день Юрий, хваля и славя Бога, вошел в Переяславль и пробыл там 3 дня. Оттуда пошел к Киеву и стал против святого Михаила по лугу. Изяслав, посоветовавшись с братом своим Ростиславом, вышел на вечер к киевлянам и сказал им: «Дядя пришел, можете ли за нас биться?» Киевляне отвечали: «Господа наши князья, не погубите нас до конца! Отцы наши и братья, и сыновья на полку, одни в плену, другие побиты, и оружие снято, а теперь нас возьмут в полон. Поезжайте лучше в свои волости, ведь вы знаете, что нам с Юрием не ужиться. После, где увидим ваши стяги, будем готовы за вас биться». Князья, услыхав такой ответ, разъехались. Изяслав во Владимир-Волынской, а Ростислав — Смоленск.